время гнал коня, жил, как жил, и знал себя, вольным ветром сердце согревая. Ночь и день соединив, чит самой локомотив, станцию конечную не зная. Быть в пути ему недолго, от былого взять не треть. Незнакомая дорога, что еще подаришь мне? Я судьбою не отмечен, как Иисус, не буду вечен, по делам счета оплатят мне. Избежать хотел, конечно, взял билет на поезд встречный, отодвинь-ка срок, дорога мне. Быть в пути ему недолго, от былого взять не треть. Незнакомая дорога, что еще подаришь мне? Как свеча сгорает день, прошлое накроет день, свежий ветер силы набирает. Ночь и день соединив, чит самой локомотив, к станции конечной приближаясь. Быть в пути ему недолго, от былого взять бы треть. Незнакомая дорога, что еще подаришь мне? Быть в пути ему недолго, от былого взять бы треть. Незнакомая дорога, что еще подаришь мне? Что еще подаришь мне? Что еще подаришь мне?